Глава 1407. Как я могу закрыть глаза? Пространство вокруг завихрения погрузилось в хаос. Всюду ощущалось присутствие аур с континента бессмертного бога и мира дьявола. Участвовавшие в войне две армии представляли собой внушительную силу, но они были лишь частью военного потенциала двух могучих континентов. Ударная волна от взрыва мира горы и моря по силе превосходила обычный уровень 9 эссенций, вынудив оба континента продемонстрировать свою истинную силу. Среди множества новых потоков божественного сознания ни один не уступал старику из мира дьявола, ударившего гигантской ладонью. Похоже, глубочайшие резервы двух континентов превосходили даже самые смелые ожидания. Именно благодаря этому их так боялись, и по этой же причине 9 печатей, которому почти удалось перейти с 9 эссенций на новую ступень, погиб в той давней войне. Несмотря на воцарившийся хаос, взрыв затронул все противостоящие Манхау силы. Однако два человека, оказавшиеся за пределами эпицентра взрыва, благодаря своей высокой культивации, начали пробиваться к Манхао. Одним оказался мускулистый мужчина из мира дьявола, другим – мрачная женщина с окровавленной головой и следами зубов Манхао. Они немного превосходили остальных своих товарищей по силе, поэтому незамедлительно пошли в атаку. На их приближение Манхао отреагировал хлопком по бездонной сумке. Вытащенную оттуда девушку он схватил за горло и поднял ее над головой. «Если вы сделаете еще хоть шаг, я убью её!» При виде девушки у здоровяка округлились глаза, и он, не задумываясь, остановился, не в силах поверить своим глазам. «Ты...» Эту девушку Манхао поймал много лет назад и звали ее Суянь. Использованные здоровяком 7 божественных шагов намекнули Манхао на возможную связь Суянь с миром дьявола. Мрачная женщина с континента бессмертного бога явно не собиралась останавливаться. Манхао даже думать не хотелось о том, что станет с бабочкой и практиками мира горы и моря, если он не остановит ее. Бабочка тем временем погружалась в черную дыру, минуя разлом за разломом. Аура мрачной женщины угрожающе полыхнула, когда она вновь призвала огромную руку изо льда, чтобы поймать бабочку. Манхао нечем было ей ответить, ему с трудом удавалось оставаться на ногах, перед глазами плыла, жизненная сила таяла на глазах. Если бы не последняя капля демонического ци внутри него, он бы уже давно погиб. В этот критический момент он хрипло рассмеялся и полетел назад. В его глазах разгорелся безумный огонек. Без лишних слов он призвал все лампы души. 20 были потушены, 13 еще горели. Только он не планировал тушить оставшиеся лампы. Манхао намеревался их взорвать. «Взрыв!» — хрипло прокричал Манхао. Несмотря на жуткую слабость, в его голосе еще чувствовалась свирепость. Это сражение полностью его измотало и лишило почти всей энергии. Он использовал практически все свои козыри, и хоть этот бой длился не очень долго, его сердце ни на секунду не отпускало всепоглощающая горечь. Он уничтожил мост Парагона и Солнечный Лук, все его божественные способности отразили враги, он объединил все заговоры для заклятия запечатывания небес, но к этому моменту вся колдовская сила уже рассеялась. Он даже пожертвовал миром горы и моря. Все это позволяло ему раз за разом останавливать продвижение врагов, пока бабочка пыталась добраться до зеленого гроба в черной дыре. Бабочка находилась недалеко от точки невозврата. Как Манхао мог допустить, чтобы его тяжелая работа пошла на смарку? Он не знал имени мрачной женщины, но он точно знал, ей придется сначала убить его, чтобы пройти дальше. По команде все потушенные лампы души взорвались ураганом шрапнели. Взорвать лампу души – это все равно, что взорвать собственную культивацию. Высвобожденная сила обрушилась на атакующую женщину, не дав ей добраться до бабочки. Оскалившись, она сотворила многослойный лед, а потом послала его навстречу ураганной силе 20 взорвавшихся ламп души. Все вокруг до сих пор пребывало в полнейшем хаосе из-за уничтожения мира горы и моря. После столкновения льда со взорвавшимися лампами души прогремел оглушительный взрыв. Лед разбился, изо рта женщины брызнула кровь, однако она оказалась достаточно сильной, чтобы сбросить окутавшую ее силу взрыва и вновь броситься вперед. «Я еще не закончил», — объявил Манхао. «Тебе не пройти!» Перед глазами все плыло, губы изогнулись в то ли смеющиеся, то ли угрюмые улыбки. Его глаза горели духовным пламенем, которое отражало пурпурный с синеватым отливом свет его оставшихся 13 ламп души. «Взрыв!» Горящие лампы души начали взрываться. Первая, вторая, третья... 6 ламп души взорвались, уничтожение непотушенных ламп души высвободило энергию еще безумнее и хаотичней. Их разрушение оказало пагубное влияние на Манхао, но ему было плевать. Сейчас он хотел только одного, чтобы бабочка оказалась в безопасности. В очередном взрыве женщина опять закашлялась кровью, Она выполнила множество магических постов, дабы божественными способностями и магическими техниками нейтрализовать силу взрыва ламп души Манхао. Следом взорвались 7-я, 8-я и 9-я лампы души. Изо рта, ушей, носа и глаз Манхао сочилась черная кровь. От внутренних органов осталась непонятная каша, да и жизненная сила была уничтожена. Имея лишь крохотную каплю демонического ци, он силой заставлял себя держать глаза открытыми. «Пока мир горы и моря и бабочка не окажутся в безопасности, как я могу закрыть глаза?» Манхао сплюнул накопившуюся во рту кровь и расхохотался. Прогремело еще 3 взрыва. 10-я, 11-я и 12-я лампы души. Мрачная женщина в ярости закричала. Ей раз за разом не давали прорваться к бабочке, заставляя наблюдать, как та все глубже исчезает в черной дыре. Вскоре она окажется в точке невозврата, и тогда уже никто не сможет достать ее оттуда. «Фундамент для бессмертного должен быть выкорчеван с корнем!» — закричала женщина. Кровь в ее жилах побежала быстрее, отчего ее лицо стало пунцовым. Ей пришлось зачерпнуть всю свою силу, чтобы подавить взрывы лампы души Манхао и сделать еще один шаг вперед. Манхао все еще смеялся. У него осталась последняя лампа души. Главная и наиважнейшая из всех. С главной лампой души следовало обращаться крайне осторожно. Один неверный шаг мог привести к страшной катастрофе. Покуда существовала главная лампа души, уничтожение всех остальных не имело особого значения. Все-таки главная лампа души являлась одновременно корнем и семенем всего его естества. Вместе с Манхао засмеялась и мрачная женщина, продолжая прорываться вперед. Со свирепым огоньком в глазах Манхао решил уничтожить главную лампу души. Он взорвал свою последнюю лампу души. Все остальные взрывы бледнели на фоне разгоревшегося инферно. Чудовищная сила разорвала пустоту, накрыв женщину силой, способную уничтожить небо и расколоть землю. Из ее горла вырвался последний мучительный вопль, и, наконец, ее тело было разорвано в мелкие клочья. Вылетевшая душа находилась на грани уничтожения, но с континента бессмертного бога ударил яркий луч света и окутал ее защитной сферой. Оказавшись в безопасности, душа женщины злобно посмотрела на Манхао. Встретивший ее взгляд был таким же кровожадным, как и в начале сражения, несмотря на то, что Манхао уже стоял одной ногой в могиле. Изо рта Манхао текла кровь, все его лампы души были уничтожены, а значит, у него не осталось ни культивации, ни жизненной силы. И все же он улыбался. Причиной тому была бабочка, прошедшая точку невозврата. Возможно, ему привиделось, но в момент, когда бабочка села на зеленый гроб со всеми его друзьями и родными, ее в разноцветных вспышках света накрыла сила времени. Наконец, губы Манхао тронула искренняя улыбка. Он устал, так устал. Сил держать глаза открытыми не осталось, постепенно его веки начали закрываться, грохот и яростные крики постепенно становились все тише и тише. Но тут ему в уши ударил отчаянный и яростный крик такой силы, что его, казалось, слышали во всех безбрежных просторах. Внезапно он понял, кричал попугай. По телу Манхао прошла дрожь. В этот крик была вложена такая скорбь, что он, несмотря на расплывающийся перед глазами мир, увидел попугая. За все время их знакомства попугай еще никогда не вел себя подобным образом, никогда в его глазах не было такой печали. Все его перья встали дыбом, из глаз текли кровавые слезы, его полный боли крик эхом прокатился по звездному небу. Казалось, он совсем извелся от печали и отчаяния. Сложно сказать, когда попугай вылетел из сумки, но вместе с ним в звездное небо выбралось и медное зеркало. При виде птицы и зеркала у всех могущественных экспертов мира дьявола и бессмертного бога загорелись глаза. В этот миг появился холодец. Со слезами на глазах он заковал Манхао в доспехи и сразу же начал напитывать его жизненной силой. «Не умирай, Манхао! Не умирай, слышишь? Я еще хочу столько тебе рассказать! Ты не можешь умереть! Это неправильно! Это бесстыдно! Так нельзя!» Появился и раненый мастиф. Пёс своим массивным телом стал опорой для Манхао. Несмотря на гаснущую жизненную силу, глаза мастифа были предельно сосредоточены. Даже если его ждет смерть, он не позволит никому обидеть своего хозяина. Сейчас это чувство испытывал и мастиф, и попугай, и холодец.